Первая попытка порождения земной жизни. Когда все находилось в таком состоянии, Белл, забравшись на женщину, Аморка, разорвал ее посередине и одну половину ее сделал землей, а другую половину небом, планетой Земля и Луной, и животные, которые были внутри нее, исчезли. Астральная область Земли, наполненная данными существами, была притянута обратно на Луну. Так говорит, аллегорически рассказывается о природе, о возникновении Земли и земной природы. Вторая попытка порождения земной жизни. Все было влагой, и в ней зародились живые существа, а этот бог отрубил собственную голову. Остальные же боги смешали хлынувшую из головы кровь с землей и создали людей. Поэтому они разумны и причастны к божественной мысли. Белл же, разделив мрак посередине, отделил землю и небо друг от друга и устроил космос. Животные же, не переносившие силу света, погибли. Белл, видя, что земля пустынна и плодородна, приказал одному из богов, чтобы тот отрубил ему голову и, смешав землю с хлынувшей кровью, создал людей и зверей, способных выносить воздух. Создал Белл и звезды, и солнце, и луну, и пять планет. Так, по словам Александра Полигистера, рассказывает Берос в первой книге. Третье. Библия. Древнейшая часть Библии, книга Бытия, создана на основе халдейского ядра, родственного шумеро-месопотамской традиции, а также зороастризму. На еврейском «нефеш» означает «душу», «руах» означает «дух», «элохим» – слово множественного числа, означающее «божества-создатели», аналогичное ведическим «праджапати», иногда показывается как действующие коллективно, поэтому со словом «элохим» используются глаголы для единственного числа. Яхве, имя которое на русский язык в христианской литературе не вполне точно было переведено как Иегова, в еврейском оригинале представлен как один из элохимов, ставший после этапа земного творения демиургом планеты. В русском переводе Библии имя Яхве переводится как Господь. Более высокий предстоятель в оригинале Библии называется обычно именем Эл, что в русскоязычной Библии, как и слово элохим, одинаково переводится словом Бог. И сказал Элохим: «Да произведут астральные воды кишащих, роящихся, как змеи, эфирных двойников, нефеш кхая, и птицею полетят они над землею в небе». Бытие 1.20. «И сотворили два Элохима, два гигантских танинин, всевозможных нефеш кхая, кишмя кишившие в воде, по роду их, чтобы как птицы могли лететь». Бытие 1.21. «И сказали Элохимы: да произведет земля из Невешкхая по роду ее физические тела скотов и гадов и существ земных по роду их». Бытие 1.24. «И вылепил Элохим Яхве тело человека из тлена земного человеческого и вдунул ему низшую чувственность астрал посредством своей нешамачхая и обрел человек эфирного двойника нефешчхая низший астрал». Бытие 2.7. Нешамах обычно переводится как «дыхание жизни». По смыслу это правильно. Нешама – нечто подобное принципу будхи, подплан будхи астрального плана. А нешама-чхая подобно майяви-рупе, иллюзорной ментальной форме, порождаемой адептом, в которой он может переноситься в любые места. Будхи порождает логос высшего каму, любовь – эрос. Аналогичным образом тень будхи, то есть чхая, порождает низшего каму, источник животной половой страсти. Линга-шариру, низший астрал. Благодаря данному животному принципу виталу реализуется жизнь, поэтому этот принцип можно назвать дыханием жизни. В комментируемом фрагменте посредством выделенной из себя Нашама-Чхая Яхве, демиург Земли, порождает низший астрал земных теплокровных существ, в том числе и человека. Согласно Библии, нефеш есть как у человека, так и у животных. Но у животных не развит руах, дух или будхи, праническое тело. Елена Блаватская говорит, Майяве Рупе можно придать столько жизненной энергии, что она сможет перейти на другой, более низкий план, то есть на астральный план, соединиться там с существами того плана и тем самым их одушевить. И заповедал Элохим, только плоти животных, с нефеш ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой нефеш ваша, взыщу ее от всякого зверя, имеющего кхая, животную душу, взыщу также нефеш человека от руки человека, от руки брата его. Бытие 9:4-5. Пророк говорит, руах, эла, духовная душа Всевышнего, создала меня, мою монаду, мой дух, и нешама, Шаддая, планетарного гения Земли, дала мне кхаю, животную душу. Иов 33:4.